Однако, таскаться за мной весь вечер они тоже не могли. В конце концов, после определенного момента, это начинало смотреться уже просто глупо. И продолжать, значило выставить себя на посмешище. А здесь, хоть камеры нет, но присутствует полная уверенность в том, что содержание этого вечера мгновенно разлетится по всей деловой Москве уже на следующий же день. И не только по Москве, а выглядеть в глазах общественности ревнивыми дурочками не хотелось ни Алине, ни Маре. В какой-то момент, ловким маневром Алексей Константинович, видимо, весьма опытный и сведущий в дипломатии мужчина, сумел подцепить моих дам на духе соперничества, банально развел на слабо, в результате чего Алина с Мари взялись за кей. Ну, хорошо хоть за них, а не за кое-что этому более созвучное. Хотя, вы видели когда-нибудь двух ослепительных юных прелестниц, играющих партию на бильярде? Если нет, то вы очень многое в этой жизни упустили, исправьте это немедленно. Но, если серьезно, то смотрелось это действительно весьма и весьма занимательно. Настолько, что мой старый племянничек тоже не отказал себе в удовольствии понаблюдать. В общем, девчонки играли, а мы отошли в сторону, присели на стулья возле стеночки и повели неспешный разговор, испытывая ни с чем не сравнимое визуальное наслаждение от соревнования двух красавиц, которые соревновались отнюдь не в бильярде. Ну, или не только в бильярде. Знаешь, Юр, твои песни, они действительно цепляют за душу. Я не представляю даже, как тебе это удается. Они все разные, совершенно не похожие друг на друга, не имеют общего авторского стиля, говорил Алексей Константинович. Я чуть довернул к нему голову, впрочем, так, чтобы не выпускать стол девчонок из виду, и недоуменно приподнял бровь. Каюсь, правильно расшифровал мой посыл Алексей. Я даже заказал подробный анализ разбор одному авторитетному профессиональному музыкальному критику, сам-то я в музыке и вообще искусстве плохо разбираюсь. Так вот, это его слова, про то, что цепляют, про то, что не имеют авторского стиля, улыбнулся Алексей Константинович. Затем, правда, улыбку погасил. Тот специалист сказал мне, что так бывает только в случае плагиата, Юр, или, когда одному исполнителю пишут песни разные композиторы, что в нашем случае, то же самое. Юр, ты сам их написал? Прости, конечно, за такие бестактные вопросы, но тут, сам понимаешь, дело, задевающее честь рода. С того момента, как за тебя вписался князь, дело перестало быть лично твоим и стало нашим общим. Нет, конечно, легко пожал плечами я. Как, нет, даже замер от такого моего ответа он. Все песни в мире уже созданы, написаны и спеты. Нет необходимости придумывать что-то новое. Достаточно только прислушаться, открыть себе канал доступа к той части информационного поля, в которой все это плавает, услышать, выбрать, запомнить, затем разложить на ноты, слова, аккорды, партии, голоса. Потом записать это все на бумаге, проверить, исправить ошибки и неточности, потом дать эти ноты музыкантам, а стихи певцу, прослушать уже их исполнение, исправить ошибки и неточности у них, послушать, что получилось, сравнить с тем, что помнишь, подумать, устраивает ли такой вариант, насколько он лучше того, что у тебя в голове, или хуже. Может быть, именно у этих исполнителей, их аранжировка, их исполнение будет превосходить каноничное, будет иметь более сильный эффект. Принять решение и начать уже, следуя выбранному варианту, катать, катать, катать, добиваясь, возможно, более близкого к идеалу исполнения, безо всякого стеснения говорил я, а Алексей Константинович очень внимательно слушал, очень внимательно, не перебивая, и еще сколько-то молчал, обдумывая, когда я говорить закончил. Открыть доступ к части информационного поля, медленно и осторожно повторил мою словесную конструкцию он. Разве это возможно? Не знаю, пожал плечами я. А разве есть в этом мире вообще такое понятие, как невозможно, когда здесь есть люди, что живут по полтысячи лет, летают, пускают молнии, управляют огнем и ветром, и способны пережить взрыв атомной бомбы в его эпицентре? То есть это твой дар? Нахмурил свои белые брови Алексей Константинович. Не знаю, опять же, совершенно честно ответил ему я, мне ни с чем сравнивать, у меня это просто получается. Отец примерно так же объяснял мне в детстве свое умение управлять землей, вздохнул он, видимо, задетое случайно воспоминание причиняло ему боль, или не боль, но, все равно, было достаточно чувствительным. Просто, могу, беру и делаю. Ну, у меня это несколько сложнее, чуть подумав, ответил я, слово просто не совсем то слово, которым это стоит описывать. Тут уж, скорее, не дар, а навык. А на что это похоже у тебя? Как ты это все видишь? Ну, его вопрос заставил меня надолго задуматься. Пожалуй, больше всего это похоже на всесить, удивился Алексей Константинович. Да, пожалуй, это наиболее точное сравнение. Я закрываю глаза, засыпаю, продолжая осознавать и контролировать себя. Внетелесный опыт, тут же вскинулся он. Видимо, наткнулся и ухватился за знакомую тему, как за соломинку. Пожалуй, подумав, не стал его отрывать от этой соломинки я. В конце концов, я и сам считаю свои пробуждения одной из разновидностей ВТП или в англоязычной версии АП, только довольно узким и частным его случаем. Прости, что перебил, продолжай. Увидев, что я задумался и глубоко ушел в свои мысли, замахал руками Алексей. Продолжай, пожалуйста. В общем, это похоже на всесеть. Я засыпаю и оказываюсь, как бы перед открытым обозревателем всесети, с открытой поисковой строкой, в которую я могу ввести какой-то запрос. А дальше, прервал снова начавшее затягиваться молчание он, а дальше открываются страницы по этому запросу, в которых можно утонуть и запутаться. Там столько всего, и все такое разное, да еще и постоянно противоречащее одно другому. Чтобы откопать что-то действительно нужное и хоть сколько-то достоверное, надо самому обладать немалой экспертностью в вопросе. Зато, музыки там много. Музыки, нахмурился такому резкому переходу Алексей Константинович. Почему, музыки? А, чего больше всего в настоящей нашей всесети? Хитро посмотрел на него я. Замялся с ответом он. А я скажу, чего? Рекламы, музыки, порно, фильмов, клипов, сайтов знакомств и электронных казино. Но музыки и порно, больше всего, с гигантским отрывом от всего остального. Пожалуй, улыбнулся Алексей, который просто не мог не признать в этом мою правоту. Вот я и специализируюсь на песнях. Идешь самым простым путем, путем наименьшего сопротивления. Хм, Алексей, а ты думаешь, это так просто взять и выбрать одну единственную песню из сотен, тысяч, сотен тысяч и даже миллионов других? Стало обидно мне от такого пренебрежения. Так уж и миллионов, да, миллионов. И это, наверное, даже при уменьшении. Они же там всякие, всех возможных стилей, направлений и жанров, на всех возможных языках мира, написанных под все возможные голоса и музыкальные инструменты. Серьезные, очень серьезные, патриотические, грустные, веселые, шуточные, матерные, отраслевые и народные, рэп, рок, опера и камерная церковная музыка. Взять и уцепить не все это, а только что-то одно — это труд, и я не назвал бы его легким. Пожалуй, снова вынужденно согласился Алексей Константинович. Подумал и спросил, а чем это похоже на навык? Тем, что это можно развивать, получать более широкий доступ к темам, развивая собственную экспертность в них. В музыке? Экспертность? Да, в музыке. А ты считаешь, в музыке экспертность не важна, и в ней некуда развиваться? Ну, ты ведь и сам заказывал анализ моих песен не кому-нибудь, а эксперту. Не сам его делал. Значит, есть в ней экспертность, раз ты оказался готов платить исполнителю, ей обладающему, деньги. И, насколько я понимаю, деньги немалые. Уел, улыбнулся и поднял руки Алексей Константинович. Тот же самый иностранный язык. Я ведь сейчас, не имея должной экспертности в нем, вынужден выбирать только из русскоязычного сегмента. А ведь самые крутые и мощные вещи написаны не на русском, хотя, и на нем тоже, но все же, например, вскинул брови мой собеседник. Вместо ответа, я начал нащелкивать себе ритм пальцами, отсчитывая про себя такты. Дошел до нужного и запел, не сдерживая голос, как на студии. Привык уже, перестал стесняться петь громко, перешагнул свой первый и самый тяжелый психологический барьер на пути к становлению певцом. Стеснение и боязнь петь громко, дать свободу себе и своему голосу. Имптиспацис, в хатаре веливингфор, абандонит плацис, игуес свекнов пхестсоре, он Антон, да есаны бадыкнов хат веари лакингфор. Мне не требовался микрофон, акустика помещения была неплоха, оно не было большим, и шум катаемых шаров с ударами по ним кие мгновенно затих, стоило мне начать петь. Так, что микрофон мне не требовался, а текст песни я знал. Ведь и правда давно обдумывал великое произведение Фредди Меркьюри в качестве одной из возможностей для исполнения. Да и нравилось оно мне. цепляло. Только, я обдумывал его в переводе на русский исполнить. Даже нашел с десяток разных версий каверов. Вот только ни одна из них не начиналась со строчки «Пустые звезды». Даже с такой малости, а это уже съедало львиную долю всей красоты песни. Само это сравнение, это словосочетание, ведь слово «импты», оно ведь не просто «пустые», нет, оно ведь чаще всего к магазину оружия применяется. «Ям импты», значит, «я пуст», в смысле патронов. Мне нечем стрелять, и в этом контексте «Пустые звезды» первая же строчка, и уже убивает. Анатхерхера, Анатхер Миндлес Цриме, Бихин Тхе Цуртын, Интхе Пантомиме, Тхол Тхе Лине, Даесаны Бадыван Тотеке и Танымари, Шоф Муст Гоон, Шоф Муст Гоон, Инсиди Мыхи Арт Избрякинг, Мы Маки Уп Май Бефлакинг, Бут Мы Смили Стил Стайсон, Фхативер Хаппинс, Илэл Ляви и Талу Точинце, Анатхер Хиартаче, Анатхер Файлет Романце, Он Антон, Даесаны Бадыкнов Хат Виари Ливингфор, Игуес Сиэм Лиарнинг, и Муст Бевар Мирнов, и Лэл Саан Бетурнинг, Роун Тхе Цорнирнов, Аутсиде Тхе Давны Избрякинг, Бутын Сиди Ин Тхе Дарк Е Мачинг То Бефрие, Шоф Муст Гоон, Ин Сиди Мыхи Арт Избрякинг, Мы Маки Уп Май Бефлакинг, Бут Мы Смили Стил Стайсон, Мы Саул Испайнтит Лики Тхе Винкс Оф Буттер Флиес, Файрыталис Оф Естердай Вилл Гров Бут Невердие, И Цан Флы, Мы Фриенц, Шоф Муст Гоон, И Лэл Фаца И Твит Хагрин, И Эм Неверги Винкин, Ох, Витх Хе Шоф, И Лэл Топ Хе Билл, И Лэл Аверкилл, И Хави То Финт Хе Вилл То Царе Он Витх Хе Шоф, Он Витх Хе Шоф, Шоф Муст Гоон, буквально прокричал я в оглушительной пустоте бильярдного зала. Прокричал и затих. Несколько секунд после этого звенела тревожная тишина, которая, по прошествии этих секунд, взорвалась аплодисментами. Оказалось, что практически весь особняк собрался на звуки моего голоса. Что ж, мне оставалось только раскланяться. Глава 35. Да уж, с английским у тебя действительно не очень, тихо хмыкнул Алексей Константинович, когда я закончил раскланиваться и сел обратно на свое место, с которого встал. Очень не очень, улыбнулся я, не поворачивая к нему головы, ведь народ расходиться-то не спешил. Такие потрясающие строки с таким чудовищным произношением, не смог удержаться от сокрушенного покачивания своей седой головой он. Пожалуй, более наглядного доказательства твоих слов и не придумаешь. А я, разве, должен был что-то доказывать? Удивился я. Это не доказательство, это иллюстрация. Хаем, понял тебя, усмехнулся Алексей Константинович. Никаких доказательств, споров или доказываний. Просто как ты это сам назовешь, одна из попыток подобрать какое-то описание процессу творчества, индивидуального для каждого гения, с улыбкой ответил ему. Я, художник, я это так вижу, не более того. Художник, ты еще и рисуешь? Нет, к сожалению, нет. Мне для этого не хватает развития мелкой моторики пальцев рук. Она напрочь убита набивкой кулаков и отжиманиями. Мне ее едва-едва хватает, чтобы немного бренчать на гитаре, не более. «Ты умеешь играть?» – вскинулся Алексей и тут же сделал кому-то из еще не разошедшихся гостей знак. «Ну, три блатных аккорда уже освоил. Петр Моисеевич клянется, что сможет подтянуть до уровня испанской гитары. Мне очень хочется верить в его оптимизм. Если он окажется прав, то у меня в голове уже есть несколько потрясающих произведений на этот случай, которые совсем не хотелось бы отдавать кому-то на сторону. Эх, само собой вспомнилось исполненное Антонио Бандерасом «Деспирадо». Даже пальцы зашевелились, словно бы нащупывая струны и начиная их перебирать. Ведь, исполнить самому нечто настолько крутое и сложное, это и впрямь было моей мечтой. Одной из примерно такой же, как сыграть «Шторм» на скрипке. Самое странное, что пальцы струны действительно нащупали. Я с удивлением открыл до этого мечтательно зажмуренные глаза и обнаружил, что за это время, что я ушел в свои мысли, мне сунули в руки настоящую гитару, где-то в доме быстро найденную гитару, очень красивую и, судя по быстрой проверке звучания, качественную и хорошо настроенную. Нет, та, которую я себе не так давно, после выхода из петли и белой комнаты, купил, была, пожалуй, получше, но класс инструмента был аналогичный. Играть на такой, приятно, совсем не то, что на тех дровах, которые я приобрел на учительскую зарплату в мире писателя для упражнения и ускорения разучивания нужных мне песен. А еще, народ не спешил расходиться, и все смотрели на меня с ожиданием. «Что ж, вы хотите песен, их есть у меня», – пробормотал я, улыбнувшись, и ударил по струнам. Проскочил проигрыш, вступление и запел. «Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле, нет, ну а что, какие еще варианты выскакивают по умолчанию, в небольшой компании при наличии гитары, кроме Цоя, а у Цоя, естественно, звезда по имени Солнце, да и учит ее, при игре на гитаре, первый, так, почему нет, вроде бы ничего провокационного для этого мира в ней не было, ну, я на это надеюсь, по крайней мере, сам ничего такого не усмотрел, так что, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом, звезды по имени Солнце, я играл, и даже не так уж плохо получалось, хотя, чего там получаться-то, аккорды ж простые, без какой-то лишней вычурности, а пальчики мои, оказывается, за время петли и после нее, к струнам и ладам попривыкли. Не столько напряжения вспоминания я испытывал, сколько удовольствия. Все-таки, это совсем разные ощущения и чувства, когда ты поешь в студии только микрофону и звуковику, и, когда ты поешь перед кем-то, перед публикой. Это получается, что же, мой самый первый концерт, да еще и сольный, без подтанцовки и разогрева. Так, что же, надо выдать. И я подналег на струны, заставляя их звенеть ярче и яростней. Песни Цоя они странные, никто и никогда уже не споет их так, как пел сам Виктор Робертович. Да но, наверное, и не нужно. Каждый из тех, кто брался их перепеть, всегда пел их по-своему, по-новому. И песня каждый раз раскрывалась так, как не раскрывалась до того. Пожалуй, именно песни Цоя идеальны для каверов. Ведь с каждой новой перепевкой они становятся только лучше. Ну, это мое мнение, личное и очень субъективное. Вот я и не стремился подражать Цою. С его, прямо скажем, отсутствием голоса, я пел по-своему, как мог и как умел. Благо, великий писатель голосиной в этом рождении меня точно не обделил. И упасть опаленным звездой по имени Солнце, песня закончилась. Я проиграл заключительные аккорды, становился и опустил гитару. Снова несколько секунд тишины, а потом овации. Снова поклоны, приятно, ангел вознеси. Приятно, когда тебя принимают. И пусть песни не мои, так я ведь только что честно и прямо об этом сказал. Считай, признался, пусть так, что вряд ли кто понял, что я имею в виду, но на душе легче стало. Глупость, понимаю, ерунда полная. Я ж и так кругом прав. Мне ничего не предъявишь в этом мире, в суд не пойдешь, иск не выставишь, а все одно легче стало. Подсознание – странная вещь. Однако, народ не хотел расходиться. Народ не хотел останавливаться на двух песнях. Народ требовал еще. А я что? Я слабый человек, легко поддаюсь уговорам. Снова поднял гитару и ударил по струнам, начиная разгонять вступительную мелодию следующей песни. Думал сначала затянуть того же Цоя, его пачку сигарет, но потом как-то постеснялся. Курение, все-таки я здесь себя позиционирую, как жесткого зожника, неудобно может получиться. Так что, шаг от одного бессмертного сразу к другому. От Виктора Робертовича к Владимиру Семеновичу с его шуточной песней о переселении душ. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса. Кто ни во что не верит, даже в черта, назло всем. Хорошую религию придумали индусы. Что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Стремилась ввысь душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но, если жил ты, как свинья, останешься свиньей. Такое резкое вступление заставило присутствующих напрячься, а я поставил себе мысленную заметочку. Разобраться, наконец, что же тут в этом мире, вообще с религиями. Где, какие, какое к ним отношение у людей, можно ли вообще их как-то упоминать, или тут тоже существует местный аналог статьи за оскорбление чувств верующих с нехилыми штрафными санкциями и веселой перспективой отъехать на ПМЖ куда-нибудь в сторону вечной мерзлоты. Так что, это очень хорошо, что нынче, в этом доме собрались исключительно свои, долгорукие и крепко связанные с ними люди, которым не с руки ссор из избы выносить, да и видеокамер здесь нет, отключены они, можно расслабиться и петь, что хочешь, чувствуя себя в безопасности настолько, насколько это вообще возможно, пусть косо смотрит на тебя, привыкни к укоризне, досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораст, ей если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный, зоркий глаз, живи себе нормальненько, есть повод веселиться, ведь, может быть, в начальника, душа твоя вселится, я продолжал петь, и лица, что были напряжены, начали таки постепенно разглаживаться, это радовало, значит, религия здесь, все-таки, не настолько табуированная тема, что ее нельзя касаться даже 12-метровой палкой. Люди начинали улыбаться и даже немного двигаться в такт, хлопать не решались, так как это могло бы помешать четкости восприятия слов. А у Владимира Семеновича весь смак, вся изюминка была всегда именно в словах. Музыка и мелодия у него вторичны, так скажем. И это, если очень политкорректно выразиться, со всем уважением к его таланту, который я, ни в коем случае, под сомнение не ставлю. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы, удобную религию. Придумали индусы, песня закончилась, и вновь рукоплесканиями, и просьбами. Еще, еще, ну, как можно отказать таким милым людям, которые так тебе рады и так тепло тебя принимают. И я спел еще, теперь про зарядку, шутливая песенка, утренняя гимнастика, объявил я и ударил по струнам. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика, общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще, гимнастика. Полетели в народ новые строки, новые для них, бессмертные, для меня, и народ встречал их благосклонно, им нравилось, а остановиться, когда ты людям нравишься, очень трудно, я бы даже сказал, невозможно. Так что, я допел эту песню, потом подумал и начал новую, снова от Владимира Семеновича. Все ж, формат его творчества идеально ложился на формат именно этой встречи, относительно небольшой коллектив, относительно неплохо знакомых людей, этакий квартирник с небольшой поправкой на финансовый уровень собравшихся гостей, а еще, отсутствие микрофона, подпевки, группы и любых других музыкальных инструментов, кроме гитары в моих, не самых умелых руках. Повторюсь, плюс для меня в песнях Владимира Семеновича, это простота их мелодии, фактически, они все замечательно поются под один и тот же гитарный бой тех самых трех блатных аккордов, только что, где-то помедленнее, где-то поживее, без такой уж сильной принципиальной разницы. Песня закончилась, началась новая, теперь уже не шуточная, а очень даже серьезная. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад, но зрители были уже достаточно хорошо разогреты, так что и эту приняли благосклонно. Ну а как бы иначе-то, Высоцкий же, а я вдруг подумал, что... Получается, выполнил очередной пункт из основных правил попаданца, русского, как они там звучали: убить Гудериана, замочить Хрущева, ввести промежуточный патрон 7-62-39, перепеть Высоцкого. С убить Гудериана и замочить Хрущева, у меня без шансов, эпоха не та, да и не слышал я что-то на уроках истории тут о Хрущеве. Про Гудериана слышал, был тут такой паладин и, кажется, все еще есть, живой он, вроде, так что... Не все потеряно, с промежуточным патроном это не ко мне, он тут и так уже есть, и 7.62, и 5.45, а вот с Высоцким я только что пункт закрыл забавно. Песня закончилась эмоциональным гитарным боем, закрепляющим накал страсти, вложенный в эти строчки. Снова аплодисменты, снова еще, ну, я, покопавшись в памяти, и спел еще, теперь медленно и романтично. Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно, живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Начал я петь и вдруг подумал, что вот эта-то песня, как раз, может мне выйти боком, но отступать уже поздно, я уже начал ее петь, и самые провокационные строки уже спел, больше того, на них уже отреагировал тот, кто мог отреагировать точнее, та, Мари, вот сахар. Вечно я задним умом крепок, Мария Федоровна Борятинская, она же из Югорска, а Югорск это, блин, лес, лес, лес, лес и еще раз лес, там кругом лес, я там был с ней, я знаю, и лес этот домашним язык не повернется назвать, зато, заколдованным, запросто, а уж уйти оттуда, прямой, блин, намек с четким указанием, а еще то, что я, сообразив такое дело, тут же поспешил отыскать глазами Марии и встретился этим взглядом с ее, установил зрительный контакт под проникновенные строчки. «Все равно я отсюда тебя заберу, во дворец, где играют свирели, что можно о таком сказать, как это можно воспринять иначе, вот никак и не воспримешь, допелся, называется, доигрался, как теперь отмазываться будешь, никак, никак тут уже не отмажешься». Как это выглядит со стороны? Очень просто. Безнадежно влюбленный юноша написал песню своей любимой и отважился спеть ее ей, глядя ей прямо в глаза, при скоплении свидетелей и в присутствии ее жениха. И никакие. Вы не поняли, я совсем не это имел в виду. Уже не прокатит, сахар. Но, допевать все одно надо. И я допел. и про терем с балконом на море, и про рай в шалаше, и про соглашайся. И с каждой новой строчкой понимал, насколько глубже и глубже попадаю, буквально сам закапываю себя. Ведь только слепой и тупой не понял бы происходящего и не увидел бы в этом намека. Слепых и тупых здесь не было, а присутствовали на моем импровизированном концерте и Алина, и Матвей. А ведь еще и, как назло, наследство от прежнего княжича, того, каким я был до пробуждения, не выбрало момента лучше и удачнее, чтобы проявиться. Мне, блин, хотелось, чтобы Мари поняла все именно так. Княжич в моей душе ликовал просто. Он же таки, получается, признался ей в своих чувствах. И это наполняло мой взгляд, встретившийся со взглядом девушки той самой глубиной и теми эмоциями, которые в нем и должны были быть, чтобы соответствовать случаю. Да еще и краска в лицо бросилась. Щеки мои буквально горели, а в солнечном сплетении возились ледяные черви. Да-да, ледяные черви. Ни хера там ни бабочки крылышками трепещут, там ледяные черви возятся. Как бы кто ни пытался поэтизировать, но ощущается это именно так. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял, прозвучало дважды практически формальное предложение руки и сердца в конце песни. Прозвучал последний проигрыш, и я затих. И зрители все затихли. Даже аплодисментов, блин, не было. Все повернулись, как по команде, от меня к Маре, молча и ожидающе, к запунцовившей и опустившей глаза Маре, которая, однако, в следующую секунду, гордо выпрямилась, вздернула свой носик и взяла под руку оказавшегося рядом Матвея. А я, чтобы прервать неловкости, чего греха таить, скрыть реакцию на то, что такое ее действие больно резануло меня по сердцу, ударил по струнам, заводя следующую песню, начинавшуюся тихо и медленно, средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от детских своих катастроф, пропел я, и сам же отвлекся, начал вдумываться в произносимые строки, начал играть их, не просто петь, а артистировать, проживать их, тем более, что именно сейчас, в моем нынешнем возрасте, с моим нынешним опытом, воспринимались эти строчки по-другому, не так, как когда я слушал их в своем детстве. Тогда они были красивыми, но пустыми, звучными, подбивающими на свершение, но не цепляющими за душу. Детям вечно досаден, их возраст и быт, и дрались мы досаден, до смертных обид, но одежды латали, нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянее от строк. И это было именно так, это было правдой, я помнил это, помнил, как читал приключенческие романы в детстве, как они тогда волновали, как затягивали, как подбивали вскочить, схватить палку, представив ее мечом и побежать срубать головы воображаемым врагам, и как я теперь просто физически не могу читать те же книги, я вижу там теперь не приключения и веселье, а боль, боль и еще раз боль, страх, потери и ужас беспомощности, настолько четко вижу, что тошнить тянет, тошно становится от описываемых там ситуаций, и пытались постичь, мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг, боевых колесниц, продолжал я петь, буквально выплевывая из себя слова, невольно вкладывая в них свои чувства и свое мироощущение, ведь я, в моем нынешнем возрасте и с моим опытом, успел наслушаться и боевых кличей, и истошного, рвущего душу воя боли, воя страха, воя потери. А тайну слова приказ не постиг до сих пор, или постиг, но совершенно не в том смысле, какой многим бы хотелось. Ненавижу приказы, приказы и командиров, а в кипящих кострах прежних боен и смут, столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам, не давали остыть, и прекраснейших дам, обещали любить, и, друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев, вводили себя, только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг, попытайся ладони у мертвых разжать, и оружие принять из натруженных рук, больно, каждое слово этой песни приносило мне боль тем, насколько правильным, острым и метким оно было, нельзя ни убавить, ни прибавить, ни сказать лучше. Владимир Семенович все-таки был действительно гений. Возможно, он и сам не понимал того, что пишет, того, что выходило из-под его пера, так как не воевал, не сидел, не поднимался в горы, не летал на истребители очень много всяких «не», но как-то умудрился прочувствовать это все, прочувствовать и выразить правильными, болезненными словами. Испытай, завладев, еще теплым мечом, и доспехи надев. Что почем, разберись, кто ты, трус, или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. Я пел и чувствовал, что голос мой, до того, на предыдущих песнях, чистый, красивый и сильный, становился еще сильней. Вот только утрачивал красоту, он становился больным и уродливым, как то, о чем я пел, сильным, жестким, рваным, хриплым, больным, как у самого Владимира Семеновича. Наверное, от того, что горло уже сводило от тех эмоций, что волной поднимались и захлестывали. Я чувствовал, я видел, эти строчки для меня не были пустым звуком слова, завладев еще теплым мечом, пусть не мечом, а рукояткой пистолета, но из рук трупа оружие я уже вырывал. А уж трус или избранник судьбы, это вообще удар ниже пояса. Каждый хочет видеть себя вторым, вот только, когда начинается реальная стрельба, выясняет для самого себя, что он, первое, и плевать даже, что сумел собраться, что сумел встать и побежать в атаку на пулемет или еще что-то признанное потом героическим сделать, получив ордена, медали, награды и прочее, себя не обманешь, и свой страх не забудешь, и никогда уже этот вопрос не посмеешь задать ни себе, ни другим, оставаясь честным с собой. Да и герой. Когда-то я слышал одну очень точную фразу: если кому-то пришлось проявить героизм, значит, кто-то, где-то очень сильно налажил. Там, где не лажают и делают все честно и, как положено, там нет места героизму. Ему там просто негде проявиться. И настоящий герой никогда не считает себя героем, так как он просто исправил лажу. Лажу, которую надо было исправить. Сделал то, что должен был. Просто сделал. Просто то, что должен был. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоишь, скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили ее, не тебя. На этих строчках я вообще не справился с голосом и пропел не его, как было в оригинале, а ее. Не смог иначе, перед глазами сам собой встал труп Анастасии Дмитриевны с дырками от пули и струйкой крови, текущей из уголка рта. Труп, которому я даже глаза тогда не смог закрыть, не было времени. И этот взгляд, мертвый взгляд мертвых глаз, останется со мной, в моей памяти навечно. Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по оскалу забрал. Это смерть и оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади, воронье и гробы. Дальше я петь уже просто не мог, ни петь, ни играть. У меня тряслись руки и напрочь перехватило горло, вставшим в нем колючим комом, который никак не получалось протолкнуть. Ведь перед мысленным взором стояли тот мост с пулями сучек, крошащими тела, бегущих на меня людей, и то кладбище, где их всех потом хоронили. Я зажмурился, с силой зажал пальцами переносицу и отложил гитару. «Извините», чуть справившись с голосом, сказал я, «сейчас», я зажмурился сильнее. Потом глубоко вдохнул и медленно, с силой, выдохнул. Замер на пару секунд, потом снова вдохнул и снова выдохнул. Открыл глаза, убрал руку от переносицы, заодно проведя ей по щеке, проверяя, не мокро ли там. Нет, не мокро, слез не было, но руки тряслись. Я сжал их в кулаки, снова закрыл глаза, еще раз вдохнул и выдохнул. После чего открыл глаза и взял в руки гитару. Руки больше не тряслись. Все ж, я умею справляться с собой. У меня в этом большой опыт, большой и болезненный. Извините, что-то горло перехватило, заставил я себя улыбнуться. Хватит на сегодня серьезности. Шуточная песня про горох, объявил я, вставая на ноги с гитарой наперевес, после чего принялся в быстром и бодром, очень бодром и даже бодрящем ритме мучить струны. И, что самое интересное, у меня это получалось, хоть аккорды этой песни были куда как сложнее и меньше мной тренированы, но справлялся, как с теми 12 мишенями в тире, просто брал и делал, и оно получалось. У-у-у-у-у-у-у-у. Бешено и истошно взвизгнул я, подражая Бутусову, чью песню я теперь бессовестно плагиатил. Нас выращивали денно, мы гороховые зерна, нас теперь собрали вместе, можно брать и можно есть, но знайте и запоминайте, мы ребята не зазнайки, нас растят и нас же сушат, не для того, чтоб только кушать, бил по ушам и нервам мой голос и моя музыка, вышибая из меня и из всех остальных предыдущее упадническое настроение, ни к чему оно, и вроде бы получалось. Уже спустя секунд 20 или 30, зрители с удовольствием прихлопывали и притопывали в такт. На лицах снова были улыбки. Инцидент был исчерпан, наверное. Глава 36. Все. Резко закончил свое пение и игру на гитаре я на высокой ноте. Закончил петь и размашисто развел руки в стороны. Левую с гитарой в ней, в одну сторону, правую, пустую, в другую, после чего отрывисто поклонился зрителям одной только головой, картинно, как лёлик из бриллиантовой руки, тряхнув волосами, они у меня как раз подходящей длины сейчас, успели отрасти, а студийные парикмахеры убедили их не кромсать. Ребятки очень настаивали, что мне с такой длиной волос лучше, чем с армейским полубоксом, к которому я привык. Зрители разразились овациями, пробовали заладить свое, еще, еще, но нет, в этот раз не проканало, я действительно утомился, да и заканчивать надо на высоком градусе, чтобы еще хоть какое-то время послевкусие сохранялось. Так что, все, это значит все, хватит, концерт окончен. Итак, я им целых 8 песен спел, причем, 8 совершенно новых, ранее еще нигде не звучавших песен. 45 минут, вполне достаточно для первого сольного, да еще и импровизированного концерта. Ну, я так думаю. Так-то, нормальная продолжительность полноценной концертной программы достаточно популярного артиста, 1,5-2 часа. Ладно, плевать, главное, что отстали. Я смог отложить гитару и отдышаться, у Бутусова трудные песни, трудные для исполнителя, большого мастерства требуют, дикции, четкости, скорости, объемы легких, они ж у него еще и не короткие, одну спеть, что пятак пробежать, ну, как минимум, трешку, эх, говорили же умные люди, нельзя перепевать Высоцкого, нельзя, сказал сам себе я, когда откинулся спиной на спинку стула, запрокинул голову и провел руками по пылающему лицу. И ведь, на самом деле, в одной какой-то из передач, посвященных биографии Владимира Семеновича, об этом прямо говорилось. Его песни можно слушать в его оригинальном исполнении, в записи. Еще замечательно читаются его стихи. Но петь его песни нельзя, так как получишь один из двух результатов. Первый – споешь тускло, бездушно, пусто. Ни слушатель не оценит, ни сам ты удовольствия не получишь. А вот второй вариант как раз у меня и получился. Сам откат получишь, самого проймет так, что рискуешь повторить путь самого Высоцкого, ту самую его часть, которая по наркушкам и психиатричкам пролегала. Меня не устраивали совершенно ни первый, ни второй варианта, поэтому Высоцкого я больше никогда петь не буду. Сам себе дал твердый зарок я, одного раза более, чем достаточно. В мире хватает других авторов и других песен, а с биржей, получается, инсайды тоже, из всесети. Вырвал меня из самобичевания негромкий голос Алексея Константиновича, все так же, оказывается, сидевшего рядом со мной. Остальные гости успели разбрестись по своим ранее прерванным делам, а вот он остался. Даже Мария и Алина отошли, а он остался. Хаем, видимо, ему еще было, что мне сказать и о чем поговорить. Нет, поморщился я, возвращая голову в нормальное положение. С биржей все не так, вряд ли у меня этот фокус еще когда-либо сможет получиться. Почему? Удивился Алексей. Было бы очень удобно иметь такие инсайты на постоянной основе. Можно было бы брать не сотое, скажем, плечо, а тысячное. Или даже десятитысячное. Конечно, удобно, невесело ухмыльнулся я. Я бы и сам, пожалуй, от такой способности не отказался. Но, один ведь раз получилось же, улыбнулся Алексей Константинович. Один раз, как говорится, не пидорас, хмыкнул я. Просто, прими, как данность, Алексей, это так не работает. Я сражался за свою жизнь с двумя разумниками и сидящим в засаде паладином. Там на кону жизнь стояла. Эти иксы оказались просто приятным бонусом к моей победе. А ты предлагаешь мне за какие-то жалкие бумажки снова и снова совать голову в петлю? Не за жалкие, Юр, намекающий поиграл бровями мой седовласый племянник, а за большие, за очень большие бумажки, Юр, жалкие, маленькие, большие, очень большие, вздохнул обреченно я, понимая, что таки не отстанет, и врать придется. Какая разница, ты не понимаешь, это была не моя схема, будь она моей, пришлось бы мне будильники с пояснениями самому себе ставить, логично не бесспорно, но логично, нахмурился Алексей Константинович. А, чья, тогда, Маверика, пожал я плечами, это он где-то и как-то смог ее достать или разработать. Я ее просто украл у него, а его самого сдал мамонту вместе с его кокаинщицей-мамашей. Но он же ничего не говорил об этом на допросах. А ты сам бы сказал, снова хмыкнул я. Тем более, что, я так понимаю, он изначально на рывок надеялся. Хаем, логично. А ты, тогда, почему имперцам не сказал? Они бы, все равно, не поверили, поморщился я. Им же неправда нужна была, а признание в соучастии. У них же с самого начала установка была не расколоть, а прессовать. Что бы я ни говорил, они все против меня тут же и выворачивали. Постоянно запутать пытались. Что ни скажи, кругом виноватым выходишь. Я сперва еще пытался им как-то объяснить, рассказать. Потом понял, что лучше уж вообще молчать. Вот в полный отказ и пошел. Пусть сами ищут и выясняют, раз такие умные, сами собой прорезались в моем голосе злость, желчь, раздражение и обида. Все ж, как я со своей головой не работал, а такие эпизоды, как белая комната, бесследно не проходит. Да уж, даже почесал в своем седом затылке Алексей Константинович. А у него эта схема откуда? Да мне-то почем знать? Хмыкнул я. Это у него надо спрашивать. Теперь не спросишь, саркастически улыбнулся вернувший самообладание племянник. Ты же об этом и позаботился качественно. А чего мне, смотреть на него, что ли? Удивился я. Или ждать, когда он мне за свою утащенную схему предъявлять начнет? Так он может. Он затем и шел, а княжна это так, прикрытие и попутная подработка, а основной целью именно ты и был, даже слегка зажегся этой мыслью он. Алексей Константинович вообще, очень легко разными идеями загорался, он не был зашоренный узколоб, потому и было приятно с ним разговаривать на самые разные темы. Не исключаю такого варианта, слегка слукавил я, ведь знал точно, зачем Маверик приходил, он же мне сам об этом сказал. Да и просто, никакой схемы ведь не существовало, я ее только что сам выдумал. Эх, даже жаль, что он умер, с досадой хлопнул себя по коленке плохо гнущейся ноги Алексей, той ноги, из-за которой ему приходилось ходить с тростью. Не для понта и выпендрежа она у него была, он действительно сильно хромал, а нельзя было, я не знаю, как-то полегче с ним, что ли. Как ты себе это представляешь? Чуть не поперхнулся слюной от неожиданности такого заявления я. Он одаренный, вой. Тут, если б он сразу не умер, еще неизвестно, как бы все сложилось точнее, как раз известно, он бы меня по асфальту ровненьким таким, тоненьким слоем бы раскатал. Даже один, без помощи своего приятеля, который вообще, ратник. Ну, не знаю, ты же этим своим кунг-фу вроде занимаешься. На видео более... чем внушительно и впечатляюще смотрится чуть ли не на уровне подготовки дружинных гридней. Не кунг-фу, а кунг-фу, поправил его я. Откуда бы я что-то о тайных внутренних стилях родов Поднебесной узнал бы, ты сам подумай. Да и гридень, не перебор ли? Ну, я сам в этих делах не разбираюсь. Конечно, глянул он на меня с весело и лукаво прищурившись так, что от уголков глаз разбежались лучики морщинок. Но я заплатил людям, которые разбираются, и, непроизвольно нахмурился я, все опрошенные эксперты, которым показывали видео, в один голос твердят, что это именно кунг-фу, один из внутренних стилей. В открытой части кунг-фу нет таких комплексов и упражнений, которые выполняешь ты. Да ладно, округлил глаза я, искренне недоумевая, как это нет. Я тут же полез за телефоном, нашарил на нем самоучитель и принялся его листать. Вот же они, открыл я главу с описанием донов. Что это? Чуть подслеповато нахмурившись и отодвинув от себя экран моего телефона подальше, что явно свидетельствовало о проблемах со зрением в сторону старческой дальнозоркости, спросил Алексей Константинович, пытаясь прочитать написанное. Кунг-фу, самоучитель, том 1, прокомментировал я, в открытом доступе, во всесети валяется. Ну, Юр, я же говорю, что в этом не разбираюсь, но те, к кому я обращался за консультацией, разбираются. Это заслуженные, практикующие тренеры, которые по 20-30 лет уже в этой теме, и один из них был бы совсем не против с тобой пообщаться. Ау, замер я, даже не зная, как на это предложение реагировать. А еще я замер потому, что сам вчитался, точнее всмотрелся в рисунки открытой главы. Всмотрелся и понял, что описанные в ней упражнения действительно, совсем не те, какие я теперь делаю. Это раньше они совпадали, если не полностью, то, хотя бы, в общих чертах. Но не теперь, после того, как Шифу съездил во Вьетнам, сдал там экзамен на очередное повышение ранга, а заодно привез оттуда кучу изменений в программу обучения и изменившиеся экзаменационные требования. Кунг-фу, оно же не статично, не заморожено во времени в каком-то каноничном неизменном виде. Оно живое, оно живет и изменяется, как любая наука или искусство. А во Вьетнаме целые институты работают, изучающие медицину и физиологию, над тем, чтобы делать тренировки эффективнее. В общем, после возвращения Шифу, доны, входящие в экзаменационную программу, изменились до неузнаваемости. И теперь, между тем, что нарисовано в моей книжке, и тем, что в реальности отрабатывал на своих тренировках я, пропасть, заснятых на камеры наблюдателей тренировках. Вот я, дятел невнимательный, опять прокололся. Неожиданно, конечно, проговорил я, чуть обдумав все это. Но, наверное, и я не против, только, как, я ведь сейчас в передвижениях несколько ограничен. Это не проблема, улыбнулся Алексей Константинович. Думаю, место и время согласовать получится. Хорошо, окончательно успокоился я. В конце концов, ну, свалю я свое знание на тот же фокус, что и песни, кому от этого плохо будет. Все равно, ведь не проверит никто. Кунг-фу, это не биржевые 600 иксов, не настолько серьезная и лакомая тема, чтобы за нее убивали или пытали. Да и сам я, не великий мастер. Синий пояс, это ж еще самое-самое начало пути. Ничего по-настоящему серьезного или тайного я еще не знаю. Да и внутренний стиль. Как бы мой шифу поржал бы над такой характеристикой Хонгза Куин. Или поругался бы. Более материалистически ориентированного и настроенного человека еще поискать. И все, чему он учит, тоже максимально практика и наукоориентирована. Для него даже само понятие энергии ЦИ – это АТФ, КТФ и гликогенолиз. Просто, по его мнению, у старых мастеров было недостаточно теоретических знаний при огромном практическом опыте, и то, что они не понимали, то, для чего не хватало достаточных научных терминов, они описывали в терминах метафизических, имея в виду, между тем, самые простые и материальные процессы. Для моего шифу, кунг-фу – это наука точная, и нет в ней никакой внутренней, мистической составляющей, только биология, физиология, нейрофизиология, органическая химия и физика с механикой. Опять же, не сказал бы, что это просто. Во всем этом, не хуже, чем в мистике заплутать можно, но факт. А тут тайный внутренний стиль, я и сам чуть не заржал от одной этой мысли. А вообще, Юр, я о чем с тобой хотел поговорить, достал из кармана свой телефон Алексей Константинович, вернув меня из моих дум в реальность. Вот посмотри, я тебе сейчас на электронную почту материальчик один скину. Мне было бы интересно твое мнение. Мое, удивился я. Да, кивнул он. Понимаешь, после нашего прошлого разговора о криптовалютах, я задумался. Заинтересовала меня эта тема. Ты хочешь майнингом заняться? Вскинул брови я. Серьезно? Не я, со значением поправил он. Княжество. И я таки поперхнулся собственной так и не родившейся улыбкой. Княжество, это уже не шутки. Здесь, в этом мире, к подобным вещам относятся крайне серьезно. Понимаешь, Юр, тут такое дело, даже не знаю, как сказать. Ты телевизор смотришь, за новостями следишь, продолжил он. Если только за музыкальными, слегка растерянно признался ему я. Понятно, пожевал он губами. В общем, империя на пороге войны, ошарашил новостью меня он. Глаза мои расширились, рот приоткрылся. Я не знал, что сказать. В голове крутилась только одна мысль. И здесь тоже. В варшавском генерал-губернаторстве вооруженное восстание. Генерал-губернатор убит. Варшавский военный гарнизон уничтожен. Восставшие провозгласили независимость Польши и в срочном порядке провели электронный референдум по этому поводу. Войска, посланные на подавление бунта, были остановлены возле Бреста. Алексей Константинович тяжело вздохнул, сделав паузу. Потом продолжил. Император кинул клич по княжеским родам. Готовится полномасштабная войсковая операция. А при чем тут криптовалюта? Осторожно спросил я. Война – дело армии и дворян. Наше дело – тыл и экономика. А с экономикой намечаются сложности. Санкции – как-то само собой выскочило успевшие набить оскомину еще в мире писателя слова. Как ты догадался? Удивился даже Алексей. Логика – отвел взгляд в сторону я. Само по себе настолько масштабное и серьезное дело не могло произойти. Кто-то же уничтожил войска гарнизона и самого генерал-губернатора, а значит, в деле Европа, чуть не сморозил Евросоюз. Тут же такого политического образования нет. Есть в ГЕ, Федеративное государство Европа. Пожалуй, согласился Алексей Константинович. Но санкциями это называют они. Империя называет это торговой войной или торговой блокадой. К сожалению, в ГЕ оказалась не одинока в своем праведном гневе. Вой подняла Южноамериканская империя и все ее сателлиты, вроде КША или Австралийского союза. Почему-то решили вписаться и Япония, и империя Корё, а Китай, Индия, сосредоточенно нахмурился я, пытаясь ухватить общий расклад. Воздержались от активных действий, но осуждение намечающихся военных действий высказали. Водила, в общем, у нас наметились некоторые трудности с поставками и оплатой в фиатных валютах, а завод надо достраивать. Понятно, заторможенно ответил я. Потом глянул на оповещение о новом письме, появившееся на экране моего смартфона. Полагаю, ответ мой нужен будет быстро, не то, чтобы была такая уж спешка, ответил Алексей Константинович. Серьезные военные действия еще не начались. Санкции – это пока не конкретные ограничения, а только угрозы введения этих ограничений. Но ты ведь прекрасно понимаешь, что император не может проигнорировать произошедшее, что войсковая операция неизбежна. А значит, надо готовиться уже сейчас. Готовиться надо было начинать еще до восстания, пробурчал я. Не могла же внешняя разведка не видеть ведущейся подготовки. Такие операции быстро не организуются и не проворачиваются. Готовились, Юр? Естественно, готовились. И сейчас необходимые меры уже приняты. Криптовалюта – это, пока, моя личная инициатива. Дополнительный страховочный вариант. Ну что, посмотришь. Просто, среди моих знакомых, из тех, кто может высказать свое мнение непредвзято и, при этом, достаточно хорошо разбирается в теме крипты, первым на ум приходишь ты. И ты же являешься тем, кто вообще натолкнул на эту тему. Конечно же посмотрю, улыбнулся я, понимая, что вот и кончилась моя всенародная любовь и дикая популярность. Намечающаяся война быстренько вытеснит меня с моими песнями из информационного поля. Не до какого-то певчика всем сейчас станет. Непонятно только, хорошо это для меня или плохо. Глава 37. Работать на ноутбуке и на моноблоке – это, все-таки, достаточно большая разница. Тем более, она заметна, когда привык работать лежа, а не сидя. Бросил ноутбук на колени или на живот, да лежи себе, кнопками клацай. А тут, моноблок на столе стоит, большой, тяжелый. Кресло, понятное дело, настолько удобное и комфортное, насколько это вообще возможно, но сидячее положение с лежачим, все одно, не сравнить. А работать пришлось много и долго, так, что даже спина и плечи уже заныть успели. Но, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Сказал ведь Алексею Константиновичу, что посмотрю присланные им материалы и выскажу свое экспертное мнение, значит надо садиться и смотреть. Вот только материалов там оказалось столько. Один архив, причем архив, как и положено, шифрованный, запароленный. Пароль мне Алексей Константинович на вчерашней встрече лично сообщил устно. Попросил нигде его не записывать. По его словам, не то, чтобы информация была такой уж секретной, но информационную гигиену соблюдать все равно стоит. Сразу себя к таковой приучать. Намек такой прозрачный, что меня и дальше припахивать к делу будут. Часто или не очень, но точно постараются. Что ж, просьбу я выполнил. Скачал и распаковал архив не на телефоне, а на моноблоке в Кремле. Уж оттуда стащить информацию будет всяко посложнее, чем из любого другого места, доступного для меня в княжестве. И, если уж стащит, то это будет уже совершенно не моя вина. Материалы. Материалов оказалось много. Экспертные экономические обзоры рынка криптовалют с момента их первого появления до наших дней, технико-экономическое обоснование проекта по созданию центров промышленного майнинга в княжестве, отдельные проекты новых законов и правок в существующих законах и подзаконных актах, модель контроля и налогообложения майнеров, проекты поддержки частной инициативы, обзоры доступной к приобретению техники, обзоры и справки по предприятиям, заводам и фабрикам, производящим оборудование для майнинга, много чего, в общем. И все это надо было сначала внимательнейшим образом прочитать, обдумать, выписать свои заключения и мысли по прочитанному. Потом еще раз обдумать, еще раз выписать появившиеся соображения, потом лечь поспать, чтобы провести поиск аналогичной информации уже в мире писателя. А что, я всегда отношусь с полной серьезностью к любому делу, за которое решаю взяться. Тем более, тема была для меня действительно интересна. Да и такой размах, какой предполагался Алексеем Константиновичем, если судить по этим материалам, мне раньше и не снился. Дело шло ведь не о каких-то сотне другой осиков, собранных под одной крышей, нет. Тут разговор шел о легализации крипто и майнинга, как таковых, в княжестве, как в отдельно взятой специальной экономической зоне, зоне эксперимента, да еще и о создании майнинг-центров на базе нескольких новых АЭС малой мощности, каждая из которых должна состоять из трех блоков по 200 мегаватт электрической мощности. Это же какие грандиозные масштабы-то. Причем, Как я сумел сообразить в ходе изучения материалов, вложения предполагаются не только из княжеской казны, но и из имперской. Проект-то пилотный с перспективой на дальнейшее масштабирование, рассчитанный на 10 лет. При том, что на некоторых документах из присланного материала, дата стояла 2-3-летней давности. Да и вообще, объем проделанной и проведенной работы, представленной в этой подборке, просто никак не уложился бы в полтора прошедших с нашего прошлого разговора месяца. Такие вот пироги с котятами. Как хочешь, так и понимай. То ли, проект уже 3 года, как стартовал, а мне на резолюцию его Алексей дал просто по случаю, преследуя какие-то свои совершенно мне непонятные цели. То ли, проект действительно начат был 3 года назад, но был убран в стол или под сукно, а сейчас, полтора месяца назад, его из-под сукна достали, сдули пыль и пустили в активную доработку, и виной этому его воскрешению действительно наш с Алексеем разговор о крипте. Не знаю, но проект серьезный, и ответ, стало быть, нужен будет тоже серьезный. Вот я и засел за эти бумаги, даже студию на денек отодвинул, хотя, там уже основная запись выполнена, процесс финишной обработки проходит, его и без моего постоянного присутствия провести могут. Не зря я надеялся на анонимность или конфиденциальность моего маленького импровизированного концерта. Слишком доверился чувству безопасности этого особняка, забыл про мобильные телефоны, которые у гостей при входе на территорию никто не отбирал, да и съемку на территории не запрещали. Там только штатное видеонаблюдение отключено было, а вот личное. Короче, дрожайшие мои родственнички не утерпели, отсняли на свои крутые гаджеты с крутыми камерами и микрофонами все мое выступление и слили его во всесеть. Не то, чтобы я был сильно недоволен этим обстоятельством, мне нравится, а песни мои сетевым сообществом были встречены весьма благодушно, но сам факт того, что слил не кто-нибудь посторонний, а кто-то из самих долгоруких, напрягает. А так, получилось весьма неплохо, еще немножечко сумело поднять мою популярность, разом закрыло все существующие и возможные вопросы и предположения по поводу фанеры и реальности моего голоса. До этого ведь по сети ходили версии о том, что мои песни – это все компьютерная обработка, а сам я совершенно без голос, или и того хуже, что я только рот в клипах открываю, а поет вообще кто-то другой, нанятый мной за бесконечные деньги долгоруких безвестный певец, этакий аналог литературного негра только от музыки. А тут такая вот запись, не студийная, с недостатками, огрехами, лишними шумами и прочим. Но людям зашло. Причем, сильнее всего именно последняя песенка про горох. Довольно неожиданно для меня, надо сказать. Но, все равно, приятно. К сожалению, на запись попал и момент с краснеющей Мари. И понят пользователями сети он был именно так, как я больше всего и опасался. Такие слухи и версии по всесети поползли, что, хоть не читай вовсе, и о соперничестве с братом, и о настоящей безответной любви моей с княжной, и о том, что покончить с собой я действительно, все-таки, пытался, а за Мари готов просто убивать, и теперь готовлюсь к дуэли с Матвеем, и плевать им всем, что Матвей одаренный, а я, бездарь, и такая дуэль в принципе не могла состояться ни по понятиям, ни по закону. Короче, от стыда я готов был сгореть, читая каждую новую интерпретацию. Но, блин, не ожидал я, что это вообще в сеть попадет. Не был готов к этому, не фильтровал своего поведения и песен расслабился. А старый анекдот-то был прав. Не расслабляйся, а то. И хорошо еще, что отец ничего еще по этому поводу не высказал. Хотя, может быть, все впереди, отца-то в городе нет. Опять уехал. Подозреваю, что как раз в связи с творящимся в варшавском генерал-губернаторстве, так как отсутствовало не только он, но еще и 3/4 княжей дружины, на хозяйстве опять остался Константин, а вот Никита, Андрей, Сергей и даже Вадим с Василием вместе с отцом убыли. Такие вот дела. А вечер, ну, в целом, закончился он без эксцессов, если не считать демонстративного игнорирования меня Борятинской после той песни признания. Мария отыскала Матвея и забрала его, то есть жених и невеста вежливо откланялись и покинули сей гостеприимный дом, не дожидаясь окончания вечера, уехали на своей машине со своей частью охраны, что позволило мне оценить мудрость начальника охраны долгоруких, который изначально не стал объединять и оптимизировать наше сопровождение, а дал каждому свое. Я, а что я, по сердцу резануло, конечно, сердце-то еще от прежнего, непробужденного меня в наследство досталось, но опыт достаточно долгой жизни в другом мире, подсказывал, что зря княжич во мне расстраивается. Так демонстративно девочки действуют именно тогда, когда они неравнодушны, и это было поводом напрягаться уже мне нынешнему. Еще всех этих сложностей с княжной мне не хватало, а то ведь так тоже жизнь у меня слишком простая. Ага, со своим бы подвешенным состоянием в статусе разобраться бы. Алина возможности не упустила. Мари уехала в районе 11, мы уехали в районе 3, и все это время мне пришлось быть для нее галантным кавалером, развлекать, сопровождать, танцевать с ней. Кстати, о танцах. Новая песня, которую я написал для Алины, как раз ведь была о танце, не самой известной современной группы, моя дорогая, песня под названием 3-4. Красивая песня под красивый женский голос, и наш режиссер, с которым мы с Алиной работаем, сочинил под нее красивый клип, очень красивый клип, большой, празднично украшенный зал с хорошим танцевальным паркетом на полу, столы и столики с элегантно одетыми людьми в этом зале. В центре зала достаточно просторное и пустое пространство, вышколенные лощеные официанты, грациозно перемещающиеся между столами с подносами в руках, на отдельном возвышении музыканты в классических вечерних нарядах, в центре зала, на открытом паркете двое. Понятно, что я и Алиин, она, в красном красивом облегающем длинном платье с разрезом до середины бедра, по самую границу приличия, черный чулок, как минимум, виден оказался почти весь. Однако, вульгарным это не выглядит, наши костюмеры над этим хорошо постарались. На ногах у нее красивые, минималистичные красные же танцевальные туфли на высоком тонком каблуке. Я в лакированных черных танцевальных туфлях, в черных прямых брюках специального танцевального покроя, таких, чтобы не мешали свободно двигаться и не порвались в самый ответственный момент, и в белой отглаженной рубашке, или сорочке, я не очень хорошо в названиях предметов одежды разбираюсь, без пиджака, расстегнутый на две пуговицы от горла, и мы танцуем, просто танцуем весь клип, танцуем танго, под музыку танго, под песню о танго, раз, два, три, четыре, шаг, два, и мы уже в танце, четыре, и, нам бы неплохо остаться друзьями, но, шансы спастись, перечеркнуты все, и тебе остается вести пасси, и это дыхание рядом, 4, и, нет оправдания взгляду, не надо его отводить, это нас не спасет, это танго, и в нем можно все, вертится нежности на языке, но никто их не произнесет, нам объясниться поможет паркет, это танго, и в нем можно все, и плавится взгляды напротив, 4, и, пестрая публика вроде не против, она нам простит, принимая как факт, наш бестактный тактильный контакт, здесь за такт, вспышка уже неизбежна, 4, и, мне уже больше не страшно быть нежной, при смелости внешней, своей ты конечно, добьешься меня и спасешь, пока на руках нас крещендо несет, это танго, и в нем можно все, вертится нежности на языке, но погаснуты звуки, и свет, сколько историй рождает паркет, где именной развития нет, красивая песня, красивый голос, красивый и провокационный танец. Впрочем, а разве танго бывает другим? Для того, чтобы этот клип снять, Алина нашла настоящий, реальный, весьма высокого класса ресторан, у которого был такой зал. Договорилась с владельцем о съемках, и весь клип снимался в нем. Причем, что примечательно, во время его работы. То есть, в кадре были реальные люди-посетители, которые реально ужинали, которых реально обслуживали реальные официанты.